Глава 26. Если поэт Унсури весть о прибытии в благословенную Газну настоящего Ибн Сины доставил Пери Букри, то Бируни об этом узнал от главы государственной канцелярии. Бируни последние дни недели дневал и ночевал в обсерватории. Вернулся однажды в сумерках в городской свой дом и видит, прибыл к нему глава дивана. Неспроста, разумеется, прибыл этот человек, которого Аллах не одарил солидной фигурой, но уж зоркости ума не лишил. Всегда выдержанный, сегодня он выглядел нетерпеливым и обеспокоенным, будто воинский конь, что чует начало битвы. Абу Наср Мешкан не обратил должного внимания на слова приветствия Бируни. Войдя в дом, сразу сделал знак Сабху, чтоб тот вышел за дверь. Волнуясь, прошептал: «Сейчас же одевайтесь, Мавлина. Ваш дорогой друг, достопочтенный Ибн Сина, удостоил посещением столицу. Он здесь». Сердце у Бируни сладко заныло, но радость свою показывать он не захотел. «А сколько же в Газне нашей достопочтенных великих исцелителей? Зачем понадобился Газне второй Ибн Сина, господин мой?» Глава дивана покачал маленькой своей головой, увенчанной огромной белоснежной челмой. «Нет-нет, этот Ибн Сина настоящий, Мавлина. Эмир Масуд сам прислал его нам из Исфахана. Да будут правдой ваши слова. Но могу ли узнать я у вас, если Ибн Сина, которого прислал Эмир Масуд, настоящий Ибн Сина, то что же вы будете делать с тем Ибн Синой, который во дворце? Разоблачим его, и не только его, но и всех тех, кто... красавчика Абулхасанака и других недругов Мавлина». Бируни язвительно усмехнулся. «Будто вы не знаете, что лекарства пройдохи принесли исцеление благословенному нашему повелителю. Это ложь, Мавлина. Разве? Но не далее, как вчера, столпы государства, и вы среди них, своими глазами видели нашего повелителя и своими ушами слышали в соборной мечети сладкоречивое восхваление имамам этого проходимца. Я видел и слышал, но все равно не верю. Этот проходимец не исцелитель, а змея подколодная». «О, Мавлина, Мавлина!» — с горечью воскликнул глава дивана и опять в полном огорчении закачал маленькой головой и большим тюрбаном. «Вы ничего не знаете, Мавлина. Чего только не вытворяет этот мошенник во дворце. Истинно шайтан, колдун, всех чарами заворожил, снадобьями своими, говорят, на снотворном маке изготовленными, разум нашего великого султана совсем затуманил. А преданные султану, те, кто не поддался чарам, кто пытался раскрыть ему глаза на мошенничество, те у покровителя правоверных впали в немилость. Даже главный визирь, говорят, впал в немилость. Ну вот, а вы еще грозитесь разоблачить этого шайтана. Не я, а вы, Мавлина. То есть вы вместе с настоящим, достопочтенным Ибн Синой должны разоблачить мошенника. Вся надежда на вас двоих, Мавлина. Поскольку нет никого другого, кто узнал бы настоящего, хотя тот, говорят, и похож на нынешнего. Простите, я вконец запутался. Есть еще один человек, кто все знает о лже Ибн Сине. Кто? Маликул Шараб. И единственный его грех как раз в том, что... он знает, ваш колдун совсем не Ибн Сина. Потому-то и бросают бедного, ни в чем не повинного повелителя вина из одной темницы в другую. Глава дивана отвел глаза от прямого взгляда Бируни, замялся, дернул головой раз-другой, но потом, сжав маленький кулачок, решительно произнес: «Ладно, предпримем меры, чтобы вытащить Маликула Шараба из темницы. Но знайте, Мавлина, настоящий Ибн Сина также в опасности. С ним не поступили еще, как с Маликулом Шарабом, но могут так поступить». Бируни будто холодной водой окатили. «Где же сейчас Ибн Сина? Чтобы спрятать его от соглядатаев коварного Абул-Хасанака, мы сочли нужным достопочтенного Ибн Сину тайно отвезти туда, откуда вы прибыли, Мавлина, где вы изучаете звезды. Там, в обсерватории, сейчас никого нет, кроме ваших верных друзей. До того мгновения, когда господин Ибн Сина будет удостоен счастья лицезреть нашего повелителя, вы будете там вместе с ним, Мавлина. Как быстро мчатся события, как изменчив сей мир. Беруни положил руку на грудь, будто утихомиривая стук сердца. Молчание — знак согласия. Так одевайтесь же, Мавлина. Из-за восточных гор выплыла полная круглая луна. Огромный светло-золотой поднос рассеивал тихий задумчивый свет на улице и площади города. Но злобный дух, витающий над Газной в течение уже нескольких месяцев, был тут, прятался в домах богатых и знатных, таился в больших караван-сараях, оттуда слышались сейчас звуки музыки, витал на перекрестках улиц у костров, вокруг которых и этой ночью сарбазы подкарауливали кого-то. Вот почему 10 всадников, среди которых был Беруни, осторожно объехали город по краю, по холмам и рощам, и повернули лошадей на запад, чтобы добраться до цели кружным путем. В молочно-белом освещении глаз едва просматривал снежные вершины вдали, дул свежий ветерок, вольно дышала грудь, понукаемый ровно и скоро шел буланый иноходец. Беруни и не следил за дорогой, все его мысли были заняты предстоящей встречей. Мысли, как ни странно, противоречивые, беспокойные, смутная тревога, смешанная с давним чувством стыда за себя, тоже гнездилось в душе. Султан и впрямь благодаря этому плуту лже Ибн Сине стал на ноги. Впервые вчера, после долгого перерыва, появился в городе. С невиданной пышностью сопровождения проехал по улицам и площадям, в соборной мечети свершил пятикратную молитву, и, конечно, потом были попойка и объедение невиданные. Ну и каково будет после всего этого празднования, пусть показного и натужного, каково будет положение другого друга в хитроумной коварной Газне? Шейх Ур-Раис 20 лет уклонялся от службы этому жестокосердому, а теперь, подавив гордость, должен склонить голову перед султаном, да еще и доказывать, кто истинный Ибн Сина. Его втянут, боязно сказать, но могут втянуть в раздоры, недостойные науки, в борьбу между Хатлибегим и визирями, борьбу, которая становится все ожесточенней и ожесточенней. Справа от всадников показался высокий курган, гребнем воткнулась в его макушку крепость Гордис. Проскакали мимо, дорога пошла полого вверх, поворот, и впереди в свете полной луны, играющем на снежной вершине, сверкнули купола храма уединения. В круглых окошечках здания на втором его ярусе едва теплился желтоватый огонек. Видно, старый астролог Мавлина Абу-Талиб Фарухи все еще не спал. Вопреки обыкновению, перед входом в обсерваторию стояли два нукера с пиками в руках. Всадники, сопровождавшие Беруни, быстро спешились, помогли и ему сойти с лошади, поклонились ученому, вскочили снова в седло, умчались. Растерев занемевшие ноги, Беруни вошел во двор. Безлюдие, тишина, только ветви деревьев поскрипывают от ветра. Двустворчатая тяжелая дверь закрыта. Беруни, словно боясь разбудить спящих, тихонько постучал по двери большими медными кольцами запора. Вскоре послышалось легкое шарканье, и дверь приотворилась. Молодой историк Абу Фазл Байхаки в летнем легком халате из домашнего полотна, чуть-чуть покачивая каменным фонарем, вгляделся в стучавшего. Узнав Беруни, зашептал испуганно восторженно: «Наставник! К нам прибыл сам великий исцелитель, господин Ибн Сина. Не ложный, нет, настоящий Ибн Сина, настоящий, со своим учеником». Беруни подивился, осведомленности Байхаки, но спросил о другом. «А где гости? Отдыхают?» «Нет, наставник. Ученик внизу, отдыхает в комнате каллиграфов, а великий исцелитель наверху, в круглом зале, он наблюдает за небесной сферой. Неужели?» «Именно так, наставник. Он сейчас занят созвездием семи разбойников. Сказал еще, какие хорошие инструменты подобрал наставник». Беруни медленно пошел по ступенькам лестницы, ведущей в круглый зал. С каждой ступенькой все отчетливее проступали в памяти строчки его письма к Абу Али. Те самые, грубовато-нетактичные, высокомерно поучающие. И снова его захлестывали волны неловкости и сожаления о написанном. Да еще беспокойство насчет того, что он, Беруни, должен был и предостерегать Ибн Сину, и втягивать помимо своей воли в дела нечистые, далекие от научных забот. А вот Ибн Сина, истинный ученый, в первый же час, когда приехал, стал заниматься ничем иным, как наукой. Наукой. Беруни долго стоял на предпоследней ступеньке. Он извинился за свои давние строчки. Он рассказал о злосчастных событиях в столице, об интригах и кознях. Но это было потом, во время беседы, длившейся до самого рассвета, и в последующих беседах, которые будто и без перерывов вели они на протяжении нескольких дней, и которые были именно такими, какими представлял себе беседы эти и в мечтах своих Беруни. Он поведал Ибн Сине свои мучительные раздумья и злился душой перед ним. А Ибн Сина, словно зная все наперед, слушал с улыбкой печали и мудрости. Однако беседы эти были потом, а сейчас... Беруни переступил последнюю ступеньку. Посредине просторной комнаты, как раз под большим отверстием в высоком потолке, в удобном кресле с подлокотниками, где обычно сидел сам Беруни, теперь восседал некий старец. На голове его синел остроконечный колпак, похожий на дервишский. Поверх синего халата из парчи старец накинул белый полотняный ектак. Ектак — легкий халат без подкладки и рукавов. На коленях старца лежала доска, а к ней пришпилена бумага с вычислениями и легкими строчками, сделанными грифельным стержнем. Зоркий глаз Беруни заметил и стержень на коврике у ног писавшего. Старец спал. Неужели усталый старец, что уронил большую лобастую голову на грудь и заснул в кресле во время наблюдений, Абу Али? Да, он был похож и не похож на того Абу Али, которого знал Беруни. Того, кого знал Беруни, украшала небольшая, густая и черная, как смоль, борода, а этот сидел с бородой поседелой и во всю грудь длиной. На худом, смуглом, обычно сосредоточенно задумчивом лице человека, которого знал Беруни, не было ни одной морщины. У этого старца лицо тоже носило печать сосредоточенности и поражало продубленностью ветрами и солнцем. Но какая густая паутина морщин вокруг закрытых глаз и крепко сжатых губ! От легких, будто лица лишь коснулся резец, до глубоких следов долгих страданий. Но большой выпуклый лоб, озаренный свечой, но с красивой горбинкой нос, тоже словно создание рук воятеля мастера. Нет, это Абу Али. Прежний Абу Али, дорогой и близкий. Беруни хотел тихо на цыпочках покинуть комнату, но человек в кресле пробудился. Медленно приподнялся, обернулся. В глубоко запавших синеватых глазах его мелькнуло изумление, а потом вспыхнула радость. В глазах и в притягательной, совсем не по возрасту, яркой откровенной улыбке. «Ассалам алейкум, устот!» О, Творец! Этот чуть хрипловатый голос — это ведь Абу Али. И улыбка такая широкая — это Абу Али. И лоб, будто купол огромный — Абу Али, Абу Али, Абу Али. Здравствуй, Абу Али. Беруни прижал к себе высокого худощавого Ибн Сину. «Неужели настал день, когда я и вправду увидел тебя, Абу-Али? Неужели пришел такой день?» — все повторял и повторял Беруни. То со слезами на глазах обнимались, то, держась за руки, отрывались, смотрели друг на друга, словно не веря во встречу. Наконец, взяв стулья, уселись глаза в глаза. Ибн Сина, виновато улыбаясь и не отрывая взгляда от Беруни, сказал: «Слава Богу! Снова вижу вас, как и прежде, бодрым, как и прежде здоровым. Благодарен за утешение. Но я уже не тот Абу-Райхан, которого ты знал, Абу-Али. Светлые дни моей жизни прошли. Но разве стареть не закон природы, наставник? Мы стареем. Как обидно, что даже человек, названный великим исцелителем, тоже подвластен этому жестокому закону». Ибн Сина все так же весело улыбался. Грусть таилась где-то глубоко, на дне его взгляда. В молодости, когда нам неведомо, что такое сомнение, когда наш ум еще не окреп, мы, учитель, не то что этот закон не признавали. Мы ведь считали даже, что можно предотвратить саму смерть. А вот теперь, когда стали отличать черное от белого, теперь стало ясно, учитель, что человеку не дано разгадать тайн подлунного мира. Он слишком сложен, сей бренный мир. Хочешь сказать, что на старости мы поумнели, Абу-Али? Поумнеть, к сожалению, я не поумнел, учитель, но зато познал истину, которую давно изрек Сократ. Теперь я знаю, что ничего не знаю. Беруни понравилось, как говорил Ибн Сина, четко, твердо и подсмеиваясь над самим собой. Он с любовью смотрел на друга. Вдруг, прервав его, попросил: «Абу-Али, прошу тебя, не обращайся ко мне, устот. Тебе ли, создавшему Аль-Канон, тебе ли, кого называют по праву шейх Ур-Раис, называть меня учителем? Наоборот, это я тебя должен величать устодом, Абу-Али. Знаю, скромность — украшение человека. Но разве для вас, учитель, я шейх Ур-Раис? О, нет. Ладно, не будем об этом. Что нам возвеличивать друг друга, Абу-Али?» «Совершенно верно, учитель». Они приумолкли, будто смущенные собственными любезностями. Потом Беруни сказал о том, что его волновало. «Когда я думаю о тебе, то всегда вспоминаю ворота Гурганджа, прощание наше и слова, которые ты сказал в ту ночь». «Да, учитель, я тоже помню ту ночь. Ну и как? Нашел ты справедливых властителей, о которых тогда мечтал?» «Нашел», — грустно улыбнулся Абу-Али. «Куда бы ни забросила меня судьба, всюду встречал я одних справедливых властителей. Так им всегда говорили, так они сами считали. В конце концов, не осталось места, куда я мог бы спрятаться от них. В Джурджане с трудом сбежал от справедливости Кабуса ибн Вушмагира. Правительница Рея Саида Бегим тоже вынудила меня прибегнуть к бегству как к средству спасения». Беруни подумал о Хатли Бегим. В глазах его вспыхнули веселые искорки. «Я слышал, что эта видавшая виды луналикая красавица Саида Бегим была безумно влюблена в тебя. Это правда, Абу-Али?» «Наверное, устот». «И эту насмешку судьбы пришлось пережить», — рассмеялся Ибн Сина. «И Саида Бегим, 50-летняя красавица-правительница, все время говорила мне о справедливости и необходимом воздаянии за справедливость. Так что ваш покорный слуга готов был бежать хоть в преисподнюю от этого торжества справедливости. Но, увы, убежав от дождя, угодил под град, как говорится. Шамс-уд-Давля был еще добрей, еще справедливей. Ну да что ж я рассказываю вам, вам, кто тоже немало положил сил на поиски справедливых властителей. Да, искал тщетно, долго и тщетно. Вот здесь даже искал, в Газне. Успел ли взглянуть на Газну? По дороге сюда бедный дервиш кое-что увидел, учитель. Поистине велик и красив город. Но эта красота, эти позолоченные минареты, лазурные купола, пышные дворцы, для кого они и за счет кого? Абу Али, благоустраивать свой край за счет разорения других — непростительный грех. Прекрасные беломраморные дворцы, могучие цитадели, лазурно-купольные мечети — все это построено за счет грабежа Индии и Мавераннахра. Как умеет грабить Махмуд, это я видел сам, своими глазами. От справедливости таких властителей мир наш кажется черней ночи. Ты сказал, что все они стоят друг друга. Выходит, не служи я султану Махмуду, был бы на службе у справедливейшего Шамс-уд-Давли. Если не у Шамс-уд-Давли, то у Ланалика и Саиды. Но что же тогда делать нам, ученым людям, Абу Али? Что нам остается? Беруни спросил об этом так, что у Ибн Сины сжалось сердце. Он положил руку на колено Беруни. Устот, ни у меня, ни у кого-либо другого из нас, кому дорога наука, дорога истина, нет права упрекать вас в том, что вы служите султану Махмуду. Знаю, отказались бы вы приехать, вас бы связали по рукам и ногам и привезли бы сюда. Я убегал, но удачно лишь до поры до времени. Но не это важно, другое важно. В этом мире и добро, и зло перемешаны. Хочешь искать истину, заниматься наукой — вот добро. Так иди к тем, у кого деньги и власть, кто сам есть зло, потому что ведь ни у нас, ни у простого люда нет средств, чтобы возвести, ну вот хотя бы этот замечательный храм науки. Это ваше детище, учитель, хотя приказал возвести его жестокосердый султан. Лицо Беруни просветлело. Откинув голову, посмотрел он на небо, видное через отверстие в потолке. «Да, Абу Али, этот храм науки стал для меня единственным утешением. Когда на душе темнее ночи, прихожу сюда и успокаиваюсь, слежу за светилами, читаю, пишу и думаю. Как это сладко думать о тайнах природы и нашей жизни, о недолговечности и радостях человеческого бытия. Я все тебе покажу, Абу Али, написанные мной календари, таблицы звезд. Ибн Сина с восторгом и любовью все смотрел и смотрел на Беруни. А Индия? Говорят, вы написали большую книгу про Индию. Она уже переписана? Беруни горько вздохнул. Прежде чем отдать в переписку, я обязан показать ее султану Махмуду. Зачем? А затем, что... Ты говоришь так, Абу Али, будто не знаешь справедливых властителей. Стоит произнести мне «Индия», и султан Махмуд тут же думает, что это что-то вроде названия «Касыды» про его победоносные походы. Он ждет книги, в которой воспевают его доблести воины. Ими он хочет остаться в истории рода человеческого. А моя книга «Индия» совсем о другом. Это капля того моря уважения к великой стране, которая живет в моей душе с тех пор, как я там побывал. Глаза Ибн Сины опять засверкали, подобно глазам молодого талиба, любителя знаний. О, устот! Хоть одна-то переписанная книга найдется? Дайте на несколько дней. Беруни прищурился. «Пожалуйста, только так. Ты дашь мне переписанный Аль-Канон. Я дам тебе Индию. Баш на баш? Баш на баш. Да, лучше шутка, лучше не бередить старых ран». Но и шутка переходила у них в грусть. Грусть мудрецов, бессильных победить зло этого мира.